Бульдозер встал и направился к двери. Анна смотрела в его широкую спину. В какой-то момент она хотела окликнуть его, рассказать про дочь, попросить у него помощи. Но потом поняла, что он все равно не поможет, и промолчала. Дверь с грохотом захлопнулась, а она все сидела за столом, глядя перед собой мертвыми глазами, и мысленно видела старую больную женщину, которая когда-то так любила Машу, пекла с ней пироги, рассказывала ей сказки, гуляла с ней по лесу. Она и Анну бы любила, потому что никого у нее больше не было. Но Анна сама ее оттолкнула. «Нельзя так жить», — слышала Анна теперь слабый прерывающийся голос. «Нельзя всех людей от себя отталкивать. Когда-нибудь останешься одна. Все рухнет, и никто тебе не поможет». «Вот и настал такой день», — поняла Анна Сергеевна. Ей были безразличны угрозы бульдозера насчет работы. В детский садик, так в детский садик, хоть уборщицей, хоть дворником, ей было теперь безразлично. Она думала только о том, как спасти дочь. И чем дольше думала, тем отчетливее понимала, что спасти ее может только чудо. А весь ее жизненный опыт научил Анну Сергеевну, что чудес на свете не бывает. Геннадий Серафимович Заренко едва дождался конца занятий. Как всегда, к нему потянулись влюбленные отличницы с бесконечными тупыми вопросами. Он их довольно грубо отшил и, наконец, остался один в аудитории. Покосившись на дверь, он придвинул стол к стене, вскарабкался на него и запустил руку в пустоту антресоли. Ему показалось, что сумка лежит глубже, чем должна. Впрочем, это не имело значения. Скорее всего, он просто ошибся. Вытащив сумку, он прижал ее к груди и собрался уже спрыгнуть со стола, как вдруг от двери донесся противный шепелявый голос. «Бог в помощь!» Заренко развернулся и раздраженно проговорил. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Возле двери стояли два очень подозрительных типа. Оба они совершенно не походили на студентов или преподавателей университета искусств. Контингент университета делился по внешним принципам на две неравные группы. Меньшая часть студентов и некоторые преподаватели выглядели настоящими мажорами. Отлично, с иголочки одетые, в шмотки лучше европейских фирм, дети богатых родителей. Большинство преподавателей, примерно половина студентов, те, кто не имел возможности покупать дорогие вещи, одевались и вели себя как представители богемы. Или, выражаясь более современным языком, как представители творческой интеллигенции. Носили джинсы и бесформенные куртки в застарелых пятнах масляные краски. Были, конечно, и оригиналы, которые одевались и вели себя, как самые обычные люди. Но эти чудаки составляли явное меньшинство. Так вот, все двое, которые стояли у двери аудитории и с интересом разглядывали Геннадия Серафимовича, не относились ни к одной, ни к другой, ни к третьей группе. На мажоров они никак не тянули, ни по внешнему виду, ни по одежде. И уж никак не были похожи на людей творческих профессий. Один из них — вертлявый мужичонка небольшого роста, единственной отличительной чертой которого была полная и абсолютная неприметность. Казалось, разглядывай его хоть целый час, а встретишь через 5 минут — и все равно не узнаешь. Второй, напротив, был довольно колоритный, широкоплечий, крепкий, с мрачной физиономией, выбритый нагло головой и оттопыренными ушами, отдаленно напоминающими крылья летучей мыши. Он стоял, сутулившись и засунув руки в карманы короткого черного пальто. «Немедленно покиньте помещение», — строго произнес Заренко, окинув взглядом незнакомцев. «Иначе я буду вынужден вызвать охрану». В следующий момент он осознал, что выглядит достаточно смешно, стоя на столе и прижимая к груди дамскую сумку. Если бы в этот момент Геннадия Серафимовича увидели безнадежно влюбленные в него студентки-отличницы, даже они, наверное, не узнали бы своего темноволосого кумира. В таком положении угрозы и строгий голос звучал совершенно неубедительно. И действительно, на странную парочку его слова явно не произвели впечатления. «Шепелявый, он нас вроде пугает?» — проговорил невзрачный мужичонка, повернувшись к своему спутнику. «Он что, совсем тупой или просто не дотягивает?» «А это мы сейчас узнаем», — отозвался второй и вытащил правую руку из кармана. В руке этой тут же образовался складной нож из самого страшного вида. Геннадий Серафимович побледнел и еще крепко прижал к себе сумку, как будто она могла защитить его от ножа. «Слушай, ты профессор Хренов!» Шепелявый набычился и двинулся вперед. «Слезай со стола и давай нам сумку!» «Какую сумку? Почему сумку? Разве это ваша сумка?» Забормотал Заренко, переступая по столу и прикидываясь, куда бы с него перескочить. По всему выходило, что некуда. «Давай сумку!» Рявкнул Шепелявый и взмахнул ножом. «Так это ваша сумочка?» Геннадий Серафимович заметно побледнел. «Вы бы так сразу и сказали. И разве против того, что она ваша, возьмите, конечно?» «Давно бы так». Шепелявый подхватил сумку, застегнул застежкой и вдруг рявкнул. «Ну ты, козел, ты что мне подсунул? Ты из-за кого меня принимаешь? За лох, что ли?» Геннадий Серафимович горным козликом соскочил со стола и заглянул в сумку через плечо Шепелявого. В сумке не было никаких денег. В ней лежала только дешевенькая косметичка и кое-какие неприхотливые женские мелочи. «Ты козел научный! Где настоящая сумка?» — процедил Шепелявый, ухватив Геннадия Серафимовича за воротник. «Я не знаю», — совершенно искренне ответил Заренко. «Я ее вон туда положил», — и он глазами показал на антресоль. Шепелявый только моргнул своему неприметному спутнику, и шнурок тут же, как обезьяна, вскарабкался на антресоль и засунул туда руку. Пошуровав внутри, он разочарованно выглянул и сообщил. «Нет ничего, Шепелявый». «Подменили», — ахнул Заренко и беспомощно поглядел на Шепелявого. Тот бросил на пол бесполезную дешевую сумку и выругался матом. Мы все трое отдыхали после очередного укола, сделанного мной Бонни. Василий Макарович полулежал на диване, потирая левую сторону груди. Я как рухнула на стул в полном изнеможении, так и отключилась. Бонни развалился на полу, делая вид, что он очень слаб, серьезно болен и вообще готовится к самому худшему. И тут из коридора донесся какой-то странный писк. Бонни поднял голову и насторожился. Кажется, я уже говорила, что Бонни у нас очень трепетная и чувствительная собака. Он терпеть не может одиночество. Любит смотреть телевизор и обожает морепродукты. И еще он очень боится крыс. Подозреваю, что и мышей тоже. Казалось бы, что плохого могут сделать маленькие мышки такому большому псу. Но, тем не менее, когда Бонни оставили одного у дяди в Васином гараже, где давно уже обитает большая старая крыса по кличке Будённый, у собаки приключился самый настоящий нервный срыв. С тех пор Бонни ужасно боится незнакомого писка. «Тёзка, что это там, телефон?» — спросил дядя Вася. «Да нет, не похоже». Я прислушалась и пошла на звук. «Дядя Вася, да это у вас в сумке пищит. Это, наверное, ваш мобильный». «Да ты что? Что я своего мобильного не узнаю? У меня на нем написано, наша служба опасна и трудна. Бахчинян постарался». Бонни тревожно крутил головой и тихонько поскуливал. «Да говорю же вам, это у вас в сумке. Бонни не нервничает, не крыса». «Ух ты!» — Василий Макарович хлопнул себя по лбу. «Вот старый дурак, это же то устройство сработало, которое я Маше подключил. Тревожная кнопка». «Значит, Маша попала в беду?» — всполошился я. «Значит», — лаконично подтвердил дядя Вася, — «или ложное срабатывание. Знаешь, вообще-то эта техника не очень надежная. Мне ребята говорили, что из 10 срабатываний 4 ложных. Однако проверить надо». Он схватил с тумбочки свой мобильный и торопливо набрал Машин номер, послушал минуту и еще больше помрачнел. «Дома никто трубку не берет, придется ехать». Он схватил сумку и торопливо влез с ногами в зимние ботинки. Я тоже спешно одевалась, и Бонни торчал перед дверью, недвусмысленно держа в зубах поводок. «Бонни, куда это ты намылился?» — спросила я строго. «Ты остаешься дома. Веди себя прилично, не шуми, а то опять соседи нажалуются». Но Бонни встал между мною и дверью и ясно дал понять, что выйти я могу только через его труп или вместе с ним. «Дядя Вася», — взмолилась я, — «ну скажите вы ему, он вас все-таки слушает». «Шагом марш в комнату», — строго скомандовал Василий Макарович. Бонни сделал вид, что это относится вовсе не к нему, а к совершенно другой собаке. «Я что сказал?» — дядя Вася грустно сдвинул брови. «Марш в комнату, а то срок набавлю». То есть отменю прогулки». Бонни взглянул на него насмешливо, в этом взгляде отчетливо читалось. «Ага, как же, отменишь прогулки. Тебе ж хуже будет, я, к твоему сведению, унитазом пользоваться не умею». «Непослушный пес», — Василий Макарович понял, что сморозил глупость и понизил голос. «Ну, давай, договоримся, по-хорошему. Ты пойдешь в комнату, а мы вечером угостим тебя твоими любимыми морепродуктами. Правда, тезка?» И он покосился на меня, ожидая моральной поддержки. Я промолчала. Не будет в следующий раз хвастаться, что его Бонни слушается беспрекословно. К тому же пес прекрасно знает, что на морепродукты наложен временный мораторий. «Бонни, ну пойми, нам некогда, мы должны выручать Машу». Наглый пес не пошевелился, только взглянул на нас очень выразительно. Этим взглядом он хотел сказать, что мы только сами себя задерживаем. Мы переглянулись, и дядя Вася махнул рукой. «Против лома нет приема. Ладно, пошли все вместе. Я надеюсь, что это все же ложный вызов». Через несколько минут мы уже разместились в дяди Васиных «Жигулях». Порядок размещения был обычный. Василий Макарович за рулем, я рядом с ним. Здоровенная туша Бонни на заднем сиденье. Его слюнявая морда протиснулась между мной и дядей Васей и всячески мешает ему увести машину. Мотор, к счастью, завелся с полоборота, и мы выехали со двора. Дядя Вася повернулся ко мне и проговорил. «Ну, тезка, ты хорошо разбираешься в современной технике, так что будешь определять курс по этой хреновине». И он показал мне небольшое электронное устройство с экраном вроде карманного компьютера. На экране схематически изображалась карта города, а на ней мигало пятнышко курсора. «Так это просто спутниковый навигатор», — сообразила я. «С таким устройством я сталкивалась». Действительно, когда я еще была замужем, мы как-то поехали в отпуск на машине, вооружившись такой штукой. Правда, посреди дороги она сломалась, и дальше мы добирались по обычной карте. «Ну да, навигатор», — кивнул дядя Вася, — «а пятнышко на экране показывает, где находится Маша. Точнее, тот маячок, который я ей приспособил». «Понятно», — я пригляделась к карте. «Но пока нам нужно ехать к мосту лейтенанта Шмидта и через него на другой берег Невы». Перед мостом мы, конечно, застряли в пробке, и на другую сторону переехали только минут через 20. Пока мы медленно ползли в пробке, Бонни громко зевал, поскуливал и всячески давал понять, что ему хочется побегать. «Сам виноват», — прикрикнула я на него. «Кто тебя тянул в эту поездку? Теперь уж терпи и сиди спокойно». На другом берегу Невы я снова сориентировалась по карте и скомандовала ехать налево, к центру города. Очень скоро мы поняли, что наш путь ведет не куда-нибудь, а именно к университету искусств. Дядя Вася заметно успокоился. «Ну, там, в родном университете, с ней ничего страшного не случится», — проговорил он. «Там ей родные стены помогают. Так что, наверное, это все же ложное срабатывание. Можно ехать домой». «Нет, все же следует добраться до места и убедиться своими глазами», — ответила я. Бонни тревожно зарычал, и я посчитала, что он присоединился к моему мнению. Так что большинством голосов мы решили продолжить путь, тем более что уже проехали больше половины. Вскоре мы уже подъехали к главному зданию университета, перед нами, как всегда, толпились студенты. Я переключила экран на самый ближний план. Курсор усиленно мигал, значит, маячок где-то поблизости. Дядя Вася медленно ехал вдоль тротуара, вглядываясь в молодые лица прохожих. «Она где-то тут, совсем рядом», — бормотала я, переводя взгляд с экрана на толпу. «Прибор показывает, что до нее не больше 10 метров». Мы оба всматривались, проходящих мимо студентов, и Бонни тоже старательно крутил лобастой головой. Но никого похожего на Машу не попадалось. Тут я увидела знакомые лица. На краю тротуара стояли те самые трое парней, которые приставали к Маше в университетском кафетерии. Я даже вспомнила их фамилии. Долговязый Звонарев, лысый серьгой в ухе, Силиконов, а маленький кудрявый — Каплер. «Дядя Вася, стойте!» — вскрикнула я, и, не дожидаясь, пока машина окончательно затормозит, выскочила из нее и подбежала к троице интеллектуалов. В первый момент я просто их растолкала. Почему-то я решила, что Маша прячется за их спинами, но Галкиной не было видно в обозримом пространстве. «Эй, тетя, ты чё?» — возмущенно воскликнул Силиконов, опомнившись от моего неожиданного появления. «Так, тихо!» — прикрикнула я на них и развернулась. «Где Маша?» «Да ты вообще кто такая?» — проговорил Звонарев, разглядывая меня с высоты своего роста. «А это Машкина сердечная подруга», — узнал меня сообразительный Каплер. «А помните, которая в кафетерии на нас наехала?» Тут я вспомнила, что все еще держу в руках навигатор. Курсор мигал, как ненормальный, сообщая мне, что маяк находится в радиусе не более метра. То есть буквально рядом со мной. «Где маяк?» — рявкнула я, оглядывая всех троих. «Где Машин маяк? Я знаю, что он у вас». «Какой еще маяк?» — неприязненно протянул Силиконов. «Да что-то вообще к нам пристало». «Подожди, Силикон». Каплер наклонился над экраном навигатора и присвистнул. «Ха, Мишка, Звон, ну-ка дай ту пуговицу». Звонарев полез в карман своего пальто и вытащил оттуда большую черную пуговицу. Курсор замигал еще чаще. И вдобавок включился звуковой сигнал. «Вот он, маяк!» — раздался рядом со мной голос дяди Васи. «Работает техника!» «Техника-то работает!» — проговорил я растерянно. «И маяк мы нашли, но вот где Маша?» Парни переглядывались. «Откуда у вас эта пуговица?» — надвинулась я на них. Они все еще мялись. Вдруг раздалось шумное дыхание, глухое рычание, и возле меня материализовался Бонни. Он тяжело дышал, пасть была приоткрыта, из нее капала слюна. Ну и клыки, конечно, выглядели очень впечатляюще. «Мама!» — испуганно воскликнул Звонарев и попятился. «Ну и зверюга!» «Обыкновенный бордовский дог», — проговорил Каплер, который взял за правило никогда ничему не удивляться, хотя и в его голосе прозвучала некоторая робость. «Подожди, Бонни!» — прикрикнула я на собаку. — Без моей команды не смей на них набрасываться. Вот когда я прикажу, тогда делай с ними что угодно. Этого маленького пополам перекуси. Эту арясину можешь без руки оставить. А вот тому можешь откусить самое дорогое. Я кровожадно поглядела на бритого Силиконова. — Эх, жаль, ты нынче в целых джинсах. Ну ничего, Бонни и так управится. Силиконов охнул и схватился за то самое место, а Бонни посмотрел на меня удивленно. У него и мыслей не было набрасываться на трех безобидных студентов. Он просто хотел морально поддержать нас с дядей Васей. Однако на парней мои слова произвели грандиозное впечатление. «Мама, он же без намордника!» — проблеял Звонарев. «Заберите его!» — подал голос Силиконов. «Я собак не выношу, особенно таких больших!» Я переглянулась с Бонни и шагнула вперед. «Повторяю вопрос. Где Маша? Если ответите честно, он вас не тронет, но не вздумайте юлить. Бонни очень честная собака и совершенно не выносит вранья». «Да мы тут при чем?» — заныл Звонарев. «Ну да, подобрал я эту пуговицу. Она оторвалась, когда Машку в машину сажали». «В машину сажали?» Я переглянулась с дядей Васей. «Ну-ка, рассказывай все по порядку». «А кто вы такие?» — пытался качать права Силиконов. — Почему это мы вам должны все рассказывать? — Слушай, ты... — я пихнула Силиконова в плечо. — Гений, доморощенный интеллектуал хренов. Что ты там написал-то? Влияние иранской миниатюры на размножение кроликов в средней полосе России? Сейчас Бонни тебе такую иранскую миниатюру покажет. Вообще никогда размножаться не сможешь. — Ребята... — Силиконов спрятался за дылду Звонарева. — А что она себе позволяет? — Мы из полиции. Вклинился дядя Вася и продемонстрировал свое просроченное удостоверение, за которым вчера специально ездил к бабушке Вадика Воронко с коробкой конфет. Гриля же не достал, бабка поломалась немного для вида и взяла трюфелями. Я не понадеялась на действие этого сомнительного документа и слегка шлепнула Бонни. Он совершенно правильно меня понял и грозно зарычал, снова оскалив свои замечательные клыки. Не знаю, что подействовало на них сильнее, милицейское удостоверение Василия Макарча или грозный оскал Бонни. Думаю, что на этот счет у каждого было свое мнение. Только эти три богатыря, то и дело перебивая друг друга, избиваясь, поведали нам с дядей Васей, как они шли следом за Машей Галкиной, как возле нее остановилась подозрительная машина и как ее затащили в ту машину. А почему вы эту машину посчитали подозрительной? У нее номера были грязью заляпаны. Потом сама машина серая, а окна черные, тонированные. И вообще. Насчет заляпанных грязью номеров я бы поспорила. 9 месяцев в году в нашем городе такая грязь и слякоть, что номера остаются чистыми только на пути от автомойки до ближайшей лужи. Но вот другой аргумент насчет тонированных стекол показался мне более убедительным. Такие стекла ассоциируются у рядового человека с криминалом. И, насколько я знаю, тонировать стекла сейчас просто запрещено. Кроме того, прозвучало еще интересное словечко «вообще». Значит, речь об интуиции, а в интуицию мы с Бонни верим. «Что ж вы не помешали ее похитить?» — воскликнула я. «Смотрели, как девушку заталкивают в машину и ничего не сделали, чтобы ей помочь?» «Мы и хотели помочь», — проговорил, понурившись, Звонарев. «Рванули к ней на помощь, но пока добежали до места, машина уже уехала, и осталась только одна эта пуговица». И он смущенно уставился на тротуар. «А почему вы вообще за ней следили?» — задала я следующий вопрос, пусть и не очень логичный. «Ведь я вам велела держаться от нее подальше. Велела?» «Ну да», — вздохнул Звонарев. Он хотел добавить что-то еще, но, перехватив взгляд Силиконова, замолчал. «Ты что-то не договариваешь?» Я подступила к нему ближе и уставилась на него тем самым специальным взглядом, который долго вырабатывала перед зеркалом. Но тут произошло неожиданное событие, изменившее ход нашей беседы. Из-за парней показалась кошка. Самая обычная полосатая киса, которая вылезла из подвального окошка, чтобы прогуляться и подышать свежим весенним воздухом. Не помню, говорила я или нет, но Боня очень интересуется кошками. Как только видит кошачью особь, становится неуправляемым и несется вслед хвостатому джентльмену или даме со всей прытью, на которую способен. Что он собирается делать с добычей, когда догонит, неясно, потому что до сих пор Боне ни разу этого не удавалось. Вот и сейчас сбоку от меня мелькнуло огромное светло-песочное тело, и Боня с размаху боднул своей лобастой головой Илью Каплера, стремясь проскочить мимо. Кошка ракетой ввинтилась в подвальное окно и решила, надо полагать, сегодня воздержаться от прогулки. Каплер, в свою очередь, отлетел метра на два в сторону и каким-то чудом удержался на ногах, зато из-под его бесформенной накидки выпала на тротуар большая женская сумка. Бонни стоял, как ни в чем не бывало, и посматривал на меня вопросительно, мол, как я, здорово поиграл. Каплер ловил воздух ртом и испуганно хлопал глазами, пытаясь прийти в себя после геройской атаки Бонни. А на тротуаре у моих ног валялась сумка. «Так-так-так», — проговорила я, поднимая эту сумку и разглядывая ее. «Может быть, кто-нибудь мне объяснит, как эта сумка попала к вам? Маша ее несколько дней ищет, мы с Василием Макарычем перевернули весь город. А вы помалкиваете? Некрасивые молодые люди. Знаете, как это называется?» Тут они загалдели все разом. «Мы не хотели, мы только пошутили. Мы собирались отдать ее Машке, как только заикнется. А она все молчала. Мы вовсе не воры, мы там ничего не трогали. Все деньги на месте». «Деньги?» — переспросила я. «Какие деньги?» И только тут до меня дошло, что эта сумка никак не может быть Машиной. Слишком она для нее шикарная. Сумка дорогой и знаменитой фирмы. Причем не подделка и не китайская реплика, как сейчас выражаются. Я видела аккуратные швы и тщательно вышитые фирменные значки. Тогда, чтобы окончательно проверить свои подозрения, я открыла сумку и тут же быстро закрыла ее. Сумочка до самого верха была набита деньгами. «Мамочки!» — воскликнула я испуганно. «Что там такое?» — потянулся ко мне дядя Вася. «Кулон на месте?» «Кулон!» — отмахнулась я. «Тут совсем другие дела». И я тихонько приоткрыла сумку, чтобы дядя Вася увидел ее содержимое, а проходящие мимо люди ничего не заметили. «Ой», — проговорил он тихо, — «тезка, мы опять влипли. Как чувствовал, не хотел я браться за это дело. Сколько через него неприятностей, а денег, кроме аванса, я чувствую, мы и не заработаем». «Ну, насчет денег», — я выразительно взглянула на сумку. «Ой, да ты что?» — дядя Вася переменился в лице. «Разве к этим деньгам можно прикасаться?» «Ну, мы, пожалуй, пойдем. Вы тут дальше сами», — проговорил Каплер, и вся троица приняла низкий старт. «Эй, постойте!» — спохватился дядя Вася. «Сперва покажите точно то место, где Машу в машину затолкали». «Это можно». Каплер двинулся и пошел вдоль улицы. «Вот тут. Нет, немножко подальше. Прямо напротив лотка». Он показал на лоток, где были разложены газеты и книги в глянцевых переплетах. «Точно вот здесь», — поддержал его Звонарев, и приятели тут же растворились в толпе.